богиня. Зобер стоял на берегу Гирканского моря и ждал ту женщину, о которой ему поведал маг. Он думал: «Всю жизнь я чувствовал, что не такой, как все, и только сейчас у меня хватило смелости начать поиски чего-то важного». Солнце нещадно жгло кожу на его мускулистом теле. От жары его шрамы спрятались под тонкую рубашку, прикрывавшую только грудь и спину. Остались только самые верные выносливые шрамы на его лысой голове и открытых плечах. Зобер сел в тени молчаливого дерева, одиноко стоявшего чуть поодаль от воды. Сон подкрался к нему незаметно, как болезнь. Саваран, несколько лет не знавший отдыха, закрыл глаза и услышал женский голос. «Ты так долго ждал меня, что не выдержал и уснул?» — произнес в его голове нежный женский голос. Открыв глаза, Зобер увидел перед собой женщину в белом платье. У нее была настолько тонкая белая кожа, что можно было разглядеть ее вены. Она смотрела на Зобера ласковыми серыми глазами и нежно улыбалась. Ее черные волосы спадали до плеч, а пышная грудь поднималась в такт дыханию. Солнце, пробивавшееся сквозь тени листьев дерева, играло на ее бледном лице. От этой игры света и тени ее лицо менялось и одновременно выражало материнскую нежность и дьявольскую жестокость. «Кто ты?» «Я Дарья. Зови меня так. Твой народ зовет меня этим именем». «Разве у тебя есть еще имена?» «Хазары, что живут за закрытыми вратами, называют меня Денис». «Маг сказал, что ты можешь помочь мне, что ты расскажешь мне о моем происхождении». «Разве маг тебе не рассказал, что ты потомок двух враждующих родов, царского и змеиного?» «Да, он рассказал мне об этом. Но какой мне толк от того, что я царского рода? Разве это принесет мне счастье? По всему Ирану бродят голодные отпрыски древних родов, забытые своими предками и потомками. Мне нет места у трона иранских царей. Я не нуждаюсь в почестях и мягких подушках. Царю я служу своей и чужой кровью. Я хочу утолить тот голод зла, который мучает меня с тех пор, как я сжег свой дом вместе с моим именем. Даже если я смогу примирить две враждующие крови, что текут во мне, найду ли я покой? Все, что у меня есть, — это мое одиночество, и оно не отпускает меня. Ты хочешь, чтобы я стал под Кавиева знамя добра, знамя рода Пеждадидов, и сражался с силами зла? Ведь, судя по белой одежде, ты служишь Ахура Мазде». «Я никому не служу. Это мне служат многие. Саваран, ты до сих пор не понял, что не принадлежишь ни одному из двух миров». Женщина присела рядом с демоном на песок. «Если ты станешь на сторону добра, на сторону бога Ахура Мазды, то темная часть твоей крови закипит и сожжет тебя. Если станешь на сторону дьявола Ахримана, то все равно проиграешь, потому что победит Ахура Мазда. И ты это знаешь. И опять твоя кровь сварит тебя в кипятке. В этой битве богов, при любом исходе, ты проигравшая сторона. Вот в чем весь ужас твоего положения. Ты урод, и ты это знаешь. Уродливо не твое исписанное железом лицо и тело. Уродлива твоя двойная душа. Хочешь обрести покой? Проще простого. Вонзи в себя свой меч. Покончи с этой странной, непонятной даже тебе самому жизнью. Так ты покажешь всем, прежде всего себе, что ты слабак и просто убежал от самого себя в объятия смерти. Но даже убить себя ты не сможешь. Так же, как не смогли те сотни воинов, что расписались на тебе, заплатив за это жизнью. Пока ты носишь эту змеиную кожу рода Бивараспов, ты неуязвим для железа. Я тебя хорошо знаю, хоть ты и видишь меня в первый раз. Ты не сделаешь этого. Ты держишься за жизнь не потому, что боишься смерти, а потому, что не хочешь уходить побежденным. Такой дерзости от незнакомой женщины, пусть даже жреческого сословия, Зобер не ожидал. Впервые кто-то не боялся его и смело смотрел ему в глаза. «Что же мне тогда делать?» — спросил он. «Тебе нужна любовь. Большая, огромная, похожая на это ласковое море любовь, в которой ты сможешь утонуть. Так ты обретешь способность умереть. Она тебя вылечит. Бессмертие — это болезнь, страшная, неизлечимая болезнь», — вздохнула Дарья, как будто ее мысли, прорвавшись наружу, обнажили ее тело. «Встав в ряды персидской армии, ты ненавидел и брызгал своей ненавистью на окружающих», — продолжила она. «Пришло время изменить это. Только любовь сделает тебя нормальным, вернет тебе прежний облик. Вот только захочешь ли ты получить обратно свое лицо?» «Кто меня полюбит? Ты же сама сказала, что я урод, как внутри, так и снаружи. Лучше помоги мне найти отца!» «Этого я не буду делать. Не забывай, что я не дьяволица и дьяволу не служу. Я не могу помогать в злых намерениях. Вместо этого я покажу тебе твою мать. Идем за мной». С этими словами Дарья взяла его за руку и повела к морю. «Слушайся и делай все, что я говорю. Не бойся, даже если увидишь что-то необычное. Полностью доверься мне». Они шли по воде, все больше отдаляясь от берега. Теплые волны Гирканского моря медленно поглощали их тела. С каждым шагом вода поднималась все выше и выше, пока над поверхностью не остались только их головы. «Набери в грудь больше воздуха и закрой глаза», — сказала Дарья. Они сделали еще несколько шагов, и море сомкнулось над их головами, но Дарья продолжала вести Зобера вперед. Через минуту он уже задыхался и готов был всплыть. «Можешь открыть глаза и выдохнуть», — услышал он под водой голос богини. Зобер открыл глаза и увидел вдали перед собой белый город, как покрывалом, полностью укрытый морем. «Что это?» — удивился он. «Моя обитель. Город снов на дне моря. В нем перемешалось время. Таким образом, он существует в прошлом, настоящем и будущем. Я покажу тебе мой дворец и сад. Ты будешь первым потомком змея Дахака, кто вошел в этот город», — смеясь ответила Дарья. «До сих пор сюда не приходил ни один из живущих на земле дьяволов. Добро пожаловать в мой дом, Зобер». Они шли по величественным улицам, площадям, окруженными домами из белого мрамора. Но город был безлюден. По пути им никто не встретился. Эхо отражало звук их шагов, гулко отражаясь от гладких, как женская кожа, стен. Невидимые души, упокоившиеся на дне моря, зорко следили за богиней и сопровождающего ее полудьявола-получеловека. Их присутствие чувствовала только Дарья. Они шептались, и невидимые перебегали улицы, прятались от всевидящего взора богини и шептали, шептали, шептали. Вместо неба над ними плескалось древнее море. Посреди огромной белой площади возвышался мраморный храм в виде усеченной пирамиды без окон. Дарья вела Зобера к небольшому входу в этот храм. Необычное здание было одним из самых высоких в городе. Его не украшали ни статуи, ни барельефы. Только гладкая мраморная поверхность, будто светящаяся изнутри мягким успокаивающим светом. «Это мой храм. Здесь я покажу тебе сад, в котором растут цветы воспоминаний о будущем». Зобер был ошеломлен, но не подавал виду. Он понимал, что сейчас находится в полной власти богини, и то, что он понял это слишком поздно, когда уже оказался по ту сторону реальности. Войдя в храм, он увидел большой пустой зал, освещенный желтым светом, но так и не смог определить его источник. Все пространство вокруг него менялось, словно текло. Стены бесшумно двигались, зал заполнялся звуками и запахами. Куда-то исчезла крыша, и, подняв голову, Зобер опять увидел над собой море. Дарья стояла рядом с ним и, положив руку ему на плечо, облокотилось его сильное тело. — От тебя все еще пахнет кровью и конским навозом. Даже здесь, в моей обители», — улыбаясь, сказала она. «Ты так сильно пропитался запахом того мира, что даже воды моего моря не смыли его. Ты, наверное, уже понял, кто я такая и каково мое могущество. Не удивляйся, ты не первый и не последний гость богини». Они прошли дальше и вышли в сад через еще одни ворота в храме. Зобер увидел, как под толщей Гирканского моря в саду богини росли цветы и деревья, текли реки и пели птицы. Густой запах цветов ударил ему в ноздри. Зобер почувствовал, что цветы и фрукты говорят с ним посредством запахов, означающих слова и предложения. Аромат, стоявший в саду, вскружил ему голову. Рубцы и шрамы на его теле расслабились и расползлись в разные стороны, наслаждаясь этой необычной ароматной лаской. Цветок персика открылся ему как желание, как женский плод, манящий своей сладостью. Роза пахла нежностью, болью, благим словом Заратуштры, страстью. Вишневое дерево прошептало ему ласковые слова, слова утешения, молитв из Авесты. Ее цветы звонко смеялись и сотнями голосов повторяли приветствие. Пшеница пахла материнской любовью, телом земли, благословением бога Ахура Мазды. Каждый цветок, плод, листик в этом саду шептал что-то легкое и понятное. Но это был не хаотичный гомон, а гармоничная, нежная симфония слов, запахов и ярких цветов. «Это рай?» — дрожащим голосом спросил Зобер, устоявший рядом Дарьи. «Нет, дьяволёнок, всего лишь мой город и любимый сад под водой. Но я принимаю здесь души, не дожидаясь приговора, вынесенного им. Если душа достойна рая, она может подождать у меня. Если нет, то ее все равно заберут отсюда». В дальнем конце сада Зобер увидел молодую девушку, не старше 16 лет. Маленькую, худую, в тонком полупрозрачном белом платьице, которое не скрывало ее хрупкую фигуру. Казалось, что она может сломаться от одного прикосновения. Ее черные волосы спадали до самой поясницы. Маленькая, почти детская грудь была видна сквозь тонкую ткань платья. Она держала в руках букет полевых цветов, собранных под морем, и, нежно посмотрев на Зобера, тихо произнесла: «Здравствуй, сын мой. Наконец-то я увидела тебя».